«Будь рад, что имя не указано твое. Носить его опасно». Фрэнсис Бамонт, Джон Флетчер. Предатель. На другой день окна сыскного бюро то заливало дождем, то залепляло снегом, то заволакивало снежно-дождевой жижей. Около полудня в кабинет Страйка вошел начальник мисс Броклхерст, чтобы ознакомиться с доказательствами ее неверности. Вскоре после его ухода примчалась Кэролайн Инглс. Она торопилась забрать детей из школы, но улучила минутку, чтобы передать Страйку обнаруженную в бумажнике мужа карточку с адресом стриптиз-клуба и бара «Голден Лейс». Совсем недавно мистер Инглс поклялся не приближаться к фривольным танцовщицам, девушкам по вызову и стриптизершам. Это было условием примирения супругов. Страйк согласился наведаться в «Голден Лейс» и выяснить, не поддался ли мистер Инглс прежнему искушению. Распрощавшись с Кэролайн Инглс, Страйк, у которого к этому времени подвело живот, вынул из пакета и надкусил принесенный Робин сэндвич, но вынужден был отвлечься на звонок мобильного телефона. Соблазнительная брюнетка, предвидя скорое разрешение дела, отбросила всякую осторожность и теперь приглашала Страйка вместе поужинать. Ему показалось, что Робин, жуя свой сэндвич, усмехается, хотя старательно вглядывается в монитор. Страйк сделал попытку вежливо отказаться. Вначале сослался на непомерную занятость, а потом сообщил, что связан отношениями с другой женщиной. «Что же вы раньше не сказали?» — холодно спросила клиентка. «Не привык смешивать работу и личную жизнь», — ответил Страйк. Она повесила трубку, не дослушав его учтивые слова прощания. «Может, зря ты ей отказал?» — невинно спросила Робин. «Пусть бы сперва счет оплатила. А куда она денется?» Буркнул Страйк и принялся наверстывать прерванный ланч. Жужжание телефона просигнализировало о полученном сообщении. Страйк застонал и посмотрел на высветившийся номер. У него упало сердце. «Леонора?» — спросила Робин, видя, как он помрачнел. Страйк с набитым ртом помотал головой. На дисплее возникло всего 4 слова. «Он был от тебя». После расставания с Шарлоттой Страйк не стал менять номер телефона. Не хотелось лишней мороки, на старый номер была завязана сотня деловых контактов. Шарлотта прорезалась впервые за эти 8 месяцев. Страйку вспомнилось предостережение Дэйва Полварта. «Будь начеку, Диди, не ровен час, опять к тебе прискачет. Я не удивлюсь, если она из-под венца сдернет». «Сегодня 3 декабря», — напомнил он себе. «Завтра у нее свадьба». Впервые Страйк пожалел, что мобильный не указывает местоположение абонента. Откуда отправлено это сообщение? Из треклятого замка Крой в перерыве между распоряжениями о доставке в часовню цветов и легких закусок? Или же с противоположной стороны Денмарк-стрит, откуда Шарлотта, как до нее Пиппа Миджли, вглядывается в окна его конторы? Сбежать из-под венца, сорвать грандиозную, широко разрекламированную свадьбу — это было бы ее главным достижением, вершиной хаоса и разрушения. Страйк убрал мобильный в карман и принялся за второй сэндвич. Заключив, что ей не светит узнать истинную причину его состояния, Робин скомкала и выбросила в корзину для бумаг шуршащий пакет, а потом напомнила. «Ты сегодня встречаешься с братом, правильно у меня записано?» «Что? Разве ты не сегодня встречаешься?» «Ах, да», — сказал Страйк. «Угу. В Ривер-кафе». «Угу». «Он был от тебя». «А для чего?» — спросила Робин. «От меня, как же? Чёрта с два, если вообще он был». «Что?» — встрепенулся Страйк. До него дошло, что ему задали вопрос. «Ты в порядке?» «Да, всё отлично». Он взял себя в руки. «Что ты спросила? С какой целью ты идёшь в Ривер-кафе?» «Да как тебе сказать?» Страйк потянулся за своим единоличным пакетиком чипсов. «Может, это пустая затея, но я собираюсь поговорить с теми, кто видел ссору Квайна и Тассел. Хочу понять, неужели Квайн действительно подстроил этот скандал? Неужели загодя спланировал свое исчезновение? Ты рассчитываешь найти кого-нибудь из обслуживающего персонала, кто работал в тот вечер?» — с явным сомнением спросил Робин. «Именно так, и для этого позвал с собой брата. Ал знает всех официантов во всех шикарных ресторанах Лондона, как и другие отпрыски моего отца». Утолив голод, Страйк взял чашку кофе и закрылся у себя в кабинете. В окно опять хлестала снежно-дождевая жижа. Он невольно бросил взгляд на тротуар, втайне ожидая, надеясь, что там стоит Шарлотта, бледная, с развивающимися на ветру длинными черными волосами, воздевшая к нему свои умоляющие зеленые карие глаза в рыжеватую крапинку. Но на улице никого не было, кроме пары случайных прохожих, пробивающихся сквозь непогоду. Нет, он определенно рехнулся. Она сейчас в Шотландии, вот и пускай. Позднее, когда Робин ушла домой, Страйк переоделся в итальянский костюм, подаренный ему Шарлоттой чуть больше года назад, в том самом ресторане, когда они отмечали его 30-летие. Поверх костюма надел пальто, запер квартиру и, опираясь на трость, зашагал по холоду к станции метро. Рождество атаковало его из каждой витрины. Гирлянды, горы каких-то новинок, игрушек и гаджетов, фальшивые сугробы за стеклом и объявления о предрождественских распродажах, как скорбная насмешка на фоне общего экономического спада. Был вечер пятницы. В метро тоже царила предпраздничная атмосфера. Девчонки в кургузых сверкающих платьишках рисковали застудиться, и все ради того, чтобы вволю пообжиматься на вечеринке с парнем из соседнего отдела. На Страйка нахлынули усталость и подавленность. Путь от станции Хаммерсмит оказался длиннее, чем ему помнилось. Проходя по Фулэм Пэлас Роуд, Страйк понял, что находится в непосредственной близости от дома Элизабет Тассел. Видимо, она, по соображениям собственного удобства, выбрала ресторан, находившийся очень далеко от Лэнберг Гроув, где жили Квайны, но зато рядом с ее домом. Через 10 минут Страйк свернул направо, к набережной Темзы, и пошел безлюдными гулкими улицами, выдыхая облачко белого пара. Открытый ресторан в саду, где летом стояли накрытые белыми скатертями столики, привлекавшие множество посетителей, сейчас был похоронен под пышными сугробами. Темза, холодная, угрожающая, кое-где поблескивала сквозь бледный покров. Страйк направился к кирпичному зданию, бывшему складскому корпусу, и вдруг оказался там, где светло, тепло и шумно. Сразу за дверью, облокотившись на сверкающую металлом стойку бара, дружески беседовал с барменом сводный брат Страйка Ал. Росту в нем было примерно 1,70 м, но среди потомства Рогби он выглядел коротышкой, да к тому же набрал лишний вес. Его мышасто-каштановые волосы были гладко зачесаны назад. От матери он унаследовал коротковатый подбородок, а от отца легкое косоглазие, которая придавала ему некую изюминку и служила гарантией фамильного сходства. Заметив Страйка, Ал встретил его громогласными приветствиями и бросился обниматься. Страйк отвечал неохотно, ему мешали трость и пальто, которые он торопился снять. Ал смутился и отступил на шаг. «Как поживаешь, братец?» У него был странный акцент, ни то ни сё, свидетельство многолетних передвижений между Америкой и Европой. «Все путем», — ответил Страйк. «Сам как?» «Тоже все путем», — эхом отозвался Ал. «Все путем, бывает и хуже». Он картинно, по-гальски пожал плечами. Ал получил среднее образование в Швейцарии, в международной школе-пансионе Ле Розе. И это наложило отпечаток на его жестикуляцию. Но было в такой манере безмолвного разговора и нечто другое, что бросалось в глаза Страйку при каждой их встрече. Ал, не знавший ни нужды, ни горя, чувствовал себя виноватым, а потому занимал оборонительную позицию, словно готовясь отражать упреки. «Что будешь пить?» — спросил Ал. «Пиво? Давай итальянское, перони». Они еле нашли два места за стойкой, и, ожидая, когда их проводят за столик, уселись лицом к стеклянным полкам с рядами бутылок. Страйк, обведя взглядом длинный, заполненный до отказа ресторанный зал с высоким, стилизованным под волны промышленным потолком из металла, с небесно-голубым ковром и похожей на гигантский улей дровяной печью в торце, узнал прославленного скульптора, известную архитекторшу и, как минимум, одного популярного актера. «Наслышан про вас, Шарлотты», — сказал Ал. «Жаль, конечно». Страйк заподозрил, что у брата есть с ней общие знакомые. Тот вращался в кругах Бомонда, куда вполне мог входить и будущий виконт Крой. «Ну, не знаю», — Страйк тоже пожал плечами. «Что ни делается, все к лучшему». В этом дорогом ресторане на берегу реки они сидели с Шарлоттой. Это был последний счастливый вечер их совместной жизни. За ним последовали 4 взрывоопасных месяца, 4 изнурительных месяца вражды и мучений. Он был от тебя. Привлекательная девушка, Алла общался с ней по имени, попросила их следовать за ней к столику. Не менее привлекательный молодой человек принес меню. Страйк дождался, чтобы Алл заказал вино и чтобы официанты отошли на достаточное расстояние, после чего ввел брата в курс дела. «Ровно 4 недели назад, — заговорил он, — писатель Оуэн Квайн повздорил здесь со своим литературным агентом. Надо думать, что видели все присутствующие. Квайн в ярости выбежал из ресторана, и вскоре после этого, вероятно, через считанные дни, а может и тем же вечером. Он был убит, — подхватил Алл, слушавший с раскрытым ртом. — Я в газетах читал, и труп нашел не кто-нибудь, а ты. Алл явно жаждал подробностей, но Страйк предпочел этого не замечать. «Я допускаю, что здесь ловить нечего, но тем не менее. Так ведь уже известно, кто его кокнул. Жена!» — недоуменно перебил Алл. «На днях ее задержали». «Жена ни при чем», — бросил Страйк и углубился в чтение меню. Страйк давно заметил, что Алл, который всю жизнь сталкивался с многочисленными газетными утками по поводу своего отца и его семейства, почему-то не распространяет здоровое недоверие к британской прессе ни на какие другие сферы. Школа-пансион, где учился Алл, занимала 2 кампуса. Летом базировалась у Женевского озера, а зимой переезжала в Гштаат, чтобы ученики после уроков могли кататься на лыжах и коньках. Алл дышал целительным горным воздухом и жил в свое удовольствие бок о бок с детьми других знаменитостей. Отдаленное злопыхательство таблоидов было для него не более чем фоновым шепотком. Во всяком случае, именно так Страйк истолковал то немногое, что рассказывал ему Алл о своей юности. «Жена ни при чем?» — переспросил Алл, когда Страйк оторвался от меню. «Ни при чем. Вот так штука. Значит, хочешь опять устроить номер, как с Лулой Лендри?» Широкая усмешка придавала дополнительное обаяние его необычному взгляду. «Типа того», — подтвердил Страйк. «И ты хочешь, чтобы я тут прозондировал почву?» — догадался Алл. «Вот именно», — сказал Страйк. Его и позабавило, и тронуло, что Алл так окрылился от возможности оказать ему услугу. «Легко, легко. Сейчас найду для тебя кого-нибудь толкового. Куда подевалась Лулу? Смышленая крошка». Когда они сделали заказ, Алл прошелся до туалета, высматривая смышленую крошку Лулу. Оставшись в одиночестве, Страйк потягивал заказанное братом Тиньянелло и наблюдал за работой одетых в белые поваров в открытой кухне. Все, как на подбор, были молоды и сноровисты. Тут и там вспыхивали языки пламени, сверкали ножи, переставлялись тяжелые металлические посудины. «А он не глуп», — подумал Страйк, заметив, что брат пробирается между столиками, ведя за собой темнокожую девушку в белом фартучке. «Просто у него...» «Это Лулу», — сообщил Алл, садясь на свое место. «В тот вечер была ее смена». «Вы запомнили этот скандал?» Страйк мгновенно переключился на девушку, которая не могла долго задерживаться, и с дежурной улыбкой остановилась у их столика. «Еще бы», — ответила она, — «крику было, все только на них и смотрели». «Припомните, как выглядел мужчина?» — спросил Страйк, чтобы уточнить, не перепутала ли она скандалы. «Сам толстый, в шляпе, ага», — сказала она. «Кричал на седую женщину, разбушевался всерьез. Ой, извините, я должна...» И она убежала принимать очередной заказ. «Перехватим ее на обратном пути», — заверил Алл. «Кстати, тебе от Эдди привет. Жалеет, что не смог приехать». «Как у него дела?» — Страйк изобразил интерес. Если Алл стремился поддерживать родственные отношения, то его младший брат Эдди, 24 лет, проявлял полное равнодушие. Он был солистом собственной рок-группы. Страйк не удосужился ознакомиться с их музыкой. «У него все супер», — ответил Алл. Разговор иссяк. Вскоре подали закуски, и братья молча принялись за еду. Страйку было известно, что Алл блестяще сдал экзамены по программе международного бакалавриата. Международный бакалавриат. Школьная программа, разработанная в Швейцарии в конце 60-х годов и принятая во многих странах. Обеспечивает единый стандарт требований и при условии получения абитуриентам высоких баллов позволяет поступать без экзаменов в университеты США, Канады, Швеции, Норвегии, Великобритании, Франции и других государств. Как-то раз в Афганистане, сидя с ноутбуком в армейской палатке, Страйк наткнулся на фотографию 18-летнего Алла в кремовом блейзере с вышитым на кармане гербом. Парень с длинными развивающимися на ветру золотистыми волосами подставлял лицо яркому женевскому солнцу. а рядом, обнимая сына, лопался от отцовской гордости Рогби. Этот снимок обошел многие издания. Рогби впервые был запечатлен в костюме и при галстуке. «Здравствуйте, Ал», — произнес знакомый голос. Страйк чуть не лишился дара речи. К их столику подошел на костылях сам Дэниел Чарт. На его лысине играли отблески металлических волн промышленного потока. Издатель был в темно-красной рубашке «Апаш» в сером костюме. В этой богемной толпе он выглядел даже стильно. «О!» — воскликнул Ал, и, как понял Страйк, начал мучительно вспоминать, кто это. «Добрый вечер, Дэн Чарт», — подсказал издатель. «Я приезжал к вашему отцу побеседовать насчет его автобиографии, помните?» «Ах, да-да, конечно». Ал вскочил и пожал ему руку. «Знакомьтесь, это мой брат Корморан». Если Страйк поразился, когда Чарт подошел к Алу, то теперь Чарт испытал настоящий шок. «Ваш брат?» «Единокровный», — вставая, уточнил Страйк. А про себя посмеялся над нескрываемым обалдением Чарда. У того не укладывалось в голове, что какой-то наемный сыщик состоит в родстве с повесой принцем. Для того, чтобы подойти к сыну потенциального автора, сулившего огромные барыши, Чарду, вероятно, пришлось сделать над собой усилие, но теперь издатель как-то обмяк и не находил способа нарушить неловкое трехстороннее молчание. «Как нога? Получше?» — спросил Страйк. «О, да», — выдавил Чард, — «гораздо лучше. Что ж, я не стану вам мешать». Он отошел и, ловко маневрируя между столиками, вернулся на свое место, скрытое от глаз Страйка. Братья опустились в кресло, и Страйк подумал, какой же маленький город Лондон, если ты достиг определенного уровня и отфильтровал тех, для кого не распахиваются двери лучших ресторанов и клубов. «Не узнал», — смущенно улыбнулся Ал. «Разве он собирается писать автобиографию?» — спросил Страйк. Говоря о Рогби, он ни разу в жизни не называл его папой, а в присутствии Алла старался не произносить «Рогби». «Да, представь себе», — ответил Ал. «Ему предлагают хорошие деньги. Не знаю, будет он связываться с этим издателем или выберет кого-нибудь другого. В любом случае, сам он вряд ли захочет корпеть. Думаю, наймет себе негра». Страйк не представлял, как Рогби в такой книге отразит случайное зачатие и сомнительное рождение своего старшего сына. Наверное, обойдет молчанием. Для Страйка это был бы лучший вариант. «Знаешь, он ведь по-прежнему не теряет надежды на встречу», сказал Ал, делая вид, будто переступает через себя. «Он искренне гордится, прочел все, что писали о деле Лэндри». «Надо же!» Страйк огляделся в поисках Лулу, официантки, запомнившей Квайна. «Да-да», — заверил Ал. «Значит, он пока выбирает издателя?» — спросил Страйк, а сам подумал про Кэтрин Кент, про самого Квайна. Первая вообще не может достучаться до издателей. Второго кинули, а стареющий рок-идол, видите ли, торгуется. «По сути, да», — сказал Ал. «Я вообще не уверен, что он будет заморачиваться, но мне кажется, ему настоятельно рекомендовали именно этого Чарда». «Кто рекомендовал?» «Майкл Фэнкарт», — ответил Ал, начисто вытирая тарелку от ризотто кусочком хлеба. «Рогби знает Фэнкарта?» Страйк так поразился, что даже забыл про свой внутренний запрет. «Ну да», — Ал слегка нахмурился, а потом добавил. «Я тебе прямо скажу, папа знает всех». Тут Страйку вспомнился разговор с Элизабет Тассел о причинах разрыва ее контракта с Майклом Фэнкартом. «Я полагала, что это знают все». Но здесь подоплека была иной. Для Алла «все» означало «все те, у кого есть деньги, слава и власть». А простые обыватели, к примеру, те, кто платит за музыку его отца, это никто. Страйк тоже был никем, пока не получил известность, поймав убийцу. «А когда Фэнкарт порекомендовал Роупер Чард твоему...» «Когда он порекомендовал Чарда?» — спросил Страйк. «Не помню, пару месяцев назад, что ли?» — туманно протянул Ал. «Он сказал папе, что с недавних пор и сам завязан на это издательство. Аванс получил 500 000». «Мы рады», — кивнул Страйк. «Посоветовал папе смотреть новости. Якобы в издательстве готовится настоящая бомба». Тут в отдалении появилась официантка Лулу. По знаку Алла девушка с загнанным видом подошла к их столику. «Подождите 10 минут», — сказала она. «Тогда я смогу поговорить. Дайте мне 10 минут». Пока Страйк доедал эскалоп, Ал расспрашивал его о работе. Страйка удивил такой неподдельный интерес. «Скучаешь по армии?» — — спросил Ал. «Бывает», — признался Страйк. «А ты что поделываешь?» Ему стало неловко, что он не поинтересовался раньше. Ведь, если честно, он даже не имел представления, чем зарабатывает на жизнь Ал, и есть ли у брата такая необходимость. «Подумываю начать бизнес вместе с приятелем», — ответил Ал. «Значит, груши околачивает», — сделал вывод Страйк. «Служба заказов, организация досуга», — бубнил Ал. «Это же здорово», — сказал Страйк. «Еще не знаю, что получится», — ответил Ал. Пауза. Страйк опять поискал глазами Лулу, из-за которой, собственно, и торчал здесь весь вечер. Но она где-то бегала, вкалывала так, как Аллу, наверное, и не снилось. «У тебя, по крайней мере, есть репутация», — говорил Ал. «М?» — не понял Страйк. «Ты сам всего добился», — сказал Ал. «Чего я добился?» Страйк понял, что у них за столом назревает односторонний кризис. Во взгляде Алла читается вызов, смешанный с завистью. «Ну, наверное», — пожал мощными плечами Страйк. Он не придумал никакой более осмысленной реплики, лишенной высокомерия и горечи, а к тому же просто не хотел поддерживать разговор на личные темы. Раньше они с Аллом благополучно этого избегали. «Ты единственный из нас, кто этого не выпячивает», — заметил Ал. «Правда, в армии это не слишком помогло бы, да?» Изображать, будто он не понял, что значит «это», не имело смысла. «Пожалуй», — сказал Страйк. Действительно, в тех редких случаях, когда однополчане почему-то обращали внимание на его анкетные данные, фамилия отца вызывала только недоверие, особенно учитывая полное отсутствие внешнего сходства Страйка и Рогби. А сам иронически представил, как выглядит в зимнюю стужу его контора: 2,5 тесные комнатенки, плохо подогнанные рамы. Ал, конечно, будет ночевать в Мейфере, в отцовском особняке с прислугой. Может, не мешало бы когда-нибудь открыть братцу глаза, чтобы не слишком романтизировал независимое существование. «Не думаешь ли ты, что я разнылся?» — нахохлился Ал. Ту выпускную фотографию Алла Страйк увидел в интернете через час после допроса безутешного 19-летнего бойца, который по случайности расстрелял из пулемета своего лучшего друга. «Каждый имеет право выговориться», — сказал Страйк. Вначале Ал чуть не обиделся, но потом нехотя усмехнулся. Неожиданно рядом с ними возникла Лулу, в одной руке держа стакан воды, а другой снимая белый фартучек, прежде чем подсесть к ним за стол. «У вас 5 минут», — без предисловия обратилась она к Страйку. «Ал, говорит, этот негодяй-писатель ваш знакомый?» «Да, это так», — мгновенно сосредоточился Страйк. «А почему негодяй?» «Он просто пёрся», — ответила девушка, пригубив воду. «Пёрся?» «От того, что устроил такую сцену. Орал, ругался, и все на показ. Только актер из него никудышний». «Вы запомнили его слова?» Страйк достал блокнот. Ал слушал, раскрыв рот. «Да он много чего говорил. Женщину обзывал гадиной, кричал, что она его кинула, что он свой роман и сам опубликует, а она пусть катится ко всем чертям. А сам прямо наслаждался», — добавила Лулу. «Разыгрывал тут праведный гнев». «А что Элиза, его спутница?» «Ой, это разъярилось по-взрослому», — жизнерадостно сообщила Лулу. «Уж она-то не притворялась. Чем больше он выделывался, тем она сильнее кровью наливалась. Вся тряслась от злости, еле сдерживалась. И бросила ему что-то типа «тащить на аркане эту идиотку». Тогда он отсюда пулей вылетел, а ее оставил счет оплачивать. Все на нее глазели, а она чуть сквозь землю не провалилась. Мне ее прям жалко стало». «Она не побежала за ним?» «Нет, оплатила счет, затем в туалет пошла и там немного задержалась. Я еще подумала, выплакаться хочет, а потом ушла». «Очень ценные сведения», — сказал Страйк. «Не припомните ли, что еще они говорили друг другу?» «А еще», — не моргнув глазом, сообщила Лулу, «он кричал, это все Фэнкарт и его поганый вялый хер». Страйк и Ал потеряли дар речи. «Это все Фэнкарт и его поганый вялый хер?» — переспросил Страйк. «Вот-вот», — подтвердила Лулу. «Кто в ресторане был, прямо остолбенели». «Их можно понять», — фыркнул Ал. «Она попыталась его окоротить, просто из себя выходила, а он и слушать не желал. Ему только того и надо было, чтобы все глазели. Прямо упивался. Ой, мне пора», — спохватилась Лулу. «Извините». Она встала и надела фартучек. «До скорого, Ал». Как зовут Страйка, она не знала, но на прощание одарила его улыбкой. Дэниел Чарт собирался уходить. Над толпой замаячила лысина. Его окружала компания немолодых, элегантных, под стать ему людей, которые двигались плотной кучкой, беседовали, кивали. Страйк провожал их взглядом, но мысли его были заняты другим. Он даже не заметил, когда официант убрал его пустую тарелку. Это все Фэнкарт и его поганый вялый хер. Странно. Меня не покидает безумная мысль, что Оуэн сотворил это сам. Устроил спектакль. «Что с тобой, братец?» — встревожился Ал. «Прощальная записка. Час расплаты для нас обоих». «Все нормально», — ответил Страйк. «Море крови и тайные символы. Играй на его тщеславии и делай с ним что хочешь. И тут и там гермафродит, и тут и там окровавленный мешок. Чистая неприкаянная душа, он сам мне так сказал. Шелкопряд символизирует писателя, который обречен на муки во имя создания неприходящих ценностей. В голове у Страйка вертящейся крышкой, которая должна аккуратно лечь в паз, крутилась череда разрозненных фактов, неоспоримо верных и неопровержимо убедительных. Он поворачивал свою версию так и этак. Она была связана и прочной, не подкопаешься. Ей не хватало только одного — доказательной базы.